следующее утро я отвез Надежду в лицей и отправился в похоронное бюро. Выполнил все формальности, заказал кремацию, а потом пересек Сену и поехал в сторону 16-го округа. На плане Парижа я с большим трудом отыскал нужный адрес. Крошечный квадратик рядом с бульваром Сюше, сплошь зачерненный буквами. СК, ПИС, ПАФ, ВБ, ЗАФР. Я припарковал машину на краю Булонского леса. 7 зажиточного вида домов вокруг французской клумбы окружали сквер. Номер 4 оказался небольшим, недавно подновленным, османовским домом. В колонке домофонов карточка Ренуа была на самом верху. Наверняка бывшая комната прислуги под крышей. Я позвонил. Подождал 20 секунд, нажал кнопку снова. «Здравствуйте». Я обернулся. Она улыбалась мне, с багетом под мышкой и пакетами из монопри в руках. Я отдернул палец от кнопки, точно застегнутый с поличным. Пробормотал. Я тут был поблизости. 4725. Она показала свои занятые руки и кивнула на кодовую панель. Я набрал цифры, придержав перед ней дверь, обронил нейтральным тоном. У меня умерла мать. Хотите зайти? Я вошел вслед за ней в маленький, облицованный мрамором холл. Моя новость Матильду как будто не удивила. Но ее вообще трудно было удивить. Такой имидж она себе создала. Или просто старалась, по мере возможности, скрывать свои реакции и страха, что они прозвучат фальшиво. В лифте она сказала, что сочувствует мне, но за себя рада, я снова начну писать. Я промолчал. Я всматривался в ее профиль, тонкие губы, аккуратный носик, бровь дугой, старомодная короткая челка. Ничего особенного, самая обыкновенная девушка. Если бы не эта застывшая решимость, суровая закаменелость статуи, когда она смотрела мне в лицо. Смотрела так, будто видела насквозь, читала во мне, как в книге, предвосхищала работу моего воображения. Она отперла дверь в конце коридора, и я оказался лицом к лицу с самим собой. Не меньше 1000 фотографий, иллюстрирующих репортажи и критические статьи. Все 15 квадратных метров — единственные комнаты, покрытые ими вперемешку с приколотыми щитами и самоклейками всех цветов. Черновики, наброски планов, наспех записанные мысли, вопросы. Дед, комплекс вины, роль, мать, искушение, Нат в 9 лет. Да это музей в миниатюре, музей моего творчества. Я стыдливо перевел взгляд на трусики и тряпку, развешанные на веревке над радиатором. Выжать вам апельсин. Она достала из пакетов кусок мяса и йогурта, убрала их в холодильник, отделенный от письменного стола, полистироловой панелью. Кровать помещается над столом на антресоле. Стойки из белого дерева служат гардеробом. Нет, спасибо. У меня тесновато, но я непременно хотела жить на этом сквере. Когда я только приехала в Париж и нашла его на плане, сразу сказала себе здесь. Сквер писателей, павших в боях за Францию, для меня это нечто большее, чем адрес. Это символ. Вы ищете ваши книги? Мой взгляд возвращается к ней. На единственной этажерке я обнаружил только словари, Библию и плюшевую обезьянку. Они здесь, кивает она на компьютер. Вы скопировали их? Угадали. Чтобы сэкономить место? Чтобы проникнуться, стать вами. Она закрывает холодильник, выдергивает из розетки шнур кофеварки, включает туда соковыжималку. Никак не комментируя ответ, я спрашиваю. Кого вы читаете, кроме меня? Никого. Вас мне достаточно. Лучше постичь до конца кого-то одного, чем распыляться. Литература — это голограмма. Разбейте ее, каждый фрагмент содержит в себе все. Что вы скажете обо мне? Продолжает она тем же тоном, выжимая апельсин. Гудение смолкает. Я отвечаю, что она живая мечта многих собратьев по перу, но не моя. Я не люблю, когда про меня пишут, когда меня анализируют, вскрывают. Ненавижу энтомологов и людей, живущих за чужой счет. «Пересядьте», — говорит она, показывая на стул перед монитором. над письменным столом мое лицо.